И ты не рассказала об этом мне, а разве в этом была особая нужда? Я промолчал, не зная, что ответить. Возвращаясь же к изначальной теме, я понимаю, что сама только что сказала, что выборов всего два. Однако хоть я и понимаю, насколько это маленький шанс, но я была бы очень и очень признательна тебе, если бы в роли твоей сопровождающей была я. Это ведь не вопрос какой-то рациональности и выгоды. Перестав смотреть ей в глаза, все равно спросил я, хотя и так все было прекрасно понятно. Нет, это просто мое эгоистичное желание, построенное на нерациональных эмоциях. Вот же ж, а гостей все больше и больше. Почти все они знакомы мне благодаря тому, что девушки заставили меня выучить все роды нашей империи, чем они занимаются, какие члены в этих родах и какие взаимоотношения между этими родами. Еще небольшую часть я знал и до этого, потому что сам когда-то немного изучал. С еще меньшей частью из них я знаком по школе, и с единицами когда-то разговаривал, либо в школе, либо когда они навещали семью Агнес. И все равно, даже так, совершенно незнакомых мне людей хватает с головой. Причем раз я этих людей не знаю и они все равно здесь, на приеме, организованном семьей Агнес, то очевидно, что это достаточно важные люди из других империй. И хоть немного накосячить перед такими важными шишками, это все равно, что закрыть для себя всякие возможности взаимодействия с родами из их империй. По крайней мере, на ближайшие несколько лет. Понятно теперь, почему девочки говорили, что моих знаний, усвоенных за это время, едва хватит, чтобы просто стоять рядом и иногда говорить привет пока гостям. Но, увы, с этим ничего не поделать. Усвоить такой объем знаний за такой короткий срок оказалось чем-то совершенно невозможным. «Тебя что-то беспокоит?» – спросила девушка, неспешно подойдя ко мне и всмотревшись в окно, в которое смотрел и я. «Да, что я сделал неправильный выбор». Но ей я, слегка улыбнувшись, конечно же, ответил. «Ничего такого, просто немного переживаю. А ты как себя чувствуешь, Ева?» Глава 30. «Не могу, что он так поступил». Насупившись, злилась Карен, сидя в кресле. «Он, конечно, всегда строил из себя того еще рыцаря, но это уже слишком. Как он мог поступить так с тобой, пойти туда с ней, а не с тобой? Да все в порядке, не стоит так переживать из-за этого», неловко улыбаясь, отмахнулась Алиса, сидящая на диване. «Еще как стоит, какое он вообще право имеет вот так вот забивать на твои чувства? Наверняка он ведь руководился тем, что готов ими пренебречь, лишь бы помочь Еве. И я даже знаю, кто натолкнула его на такой выбор». Показательно перевела она взгляд на Элизабет, сидящую в кресле напротив нее, что сейчас чем-то увлеченно занималась в ноутбуке. «Если ты говоришь обо мне, то ты ошибаешься», не отводя взгляд от монитора, флегматично ответила она. «Да ну, именно так, хоть я и вполне одобряю этот выбор с точки зрения максимальной прагматичности, но сама при этом все равно желала иного результата». «Что?» – удивилась она. «Ты это сейчас серьезно? Ты тоже хотела, чтобы на ее месте была Алиса?» Элизабет на это лишь приподняла взгляд, ненадолго посмотрев на нее, и Карен, неверно истолковав это, продолжила свою гневную тираду. «Раз так, то он еще больший козел. Да говорю же, нормально все», произнесла Алиса. «Мне, конечно, очень приятны ваши слова, но ничего страшного не произошло же. Просто выйдем вместе с ним когда-нибудь в следующий раз. И когда же теперь, когда он буквально всем заявит, что он действительно вместе с Евой, он в ближайшее время в принципе будет избегать всех возможных контактов с другими девушками, чтобы никто случайно не истолковал это, как-то, что он бабник, бегающих за всеми подряд юбками. Тоже верно. Ну, в таком случае ничего не поделать, придется просто подождать чуть побольше. Тебе стоит поработать над актерским мастерством», неожиданно произнесла Элизабет, не отрывая взгляд от ноутбука, и сразу же пояснила. «У тебя на лице все написано. Даже Карен это заметила, а потому и пытается таким образом поддержать тебя». «Эй, в каком это еще смысле? Даже Карен?» — вскрикнула Карен. «Хочешь сказать, я не эмпатичная?» «Нет, с эмпатией у тебя все в полном порядке. На мой взгляд, даже чересчур в порядке. Сейчас же я говорила, скорее, о твоей наблюдательности». «Ах, вот оно что. То есть, по-твоему, я недостаточно наблюдательная? Я бы сказала, что у тебя есть с этим некоторые проблемы». «А, ну да, конечно, у меня с этим есть проблемы. А с чем же еще, интересно, у меня, по-твоему, проблемы? Например, с эмоциями». «Ага, естественно. Куда же мне до вас, Мисс вечно каменное лицо и ледяное сердце, что даже готово людей убивать, лишь бы получить желаемое. Наркотики в прошлом, вот только даже не с твоей собственной подачи. А разве есть хоть какая-то разница? Наконец, посмотрев на нее, слегка вопросительно приподняла она бровь. Ну, если ты даже этого не понимаешь, то нет, никакой разницы тут, конечно же, нет. Сарказм тут ни к чему. Очевидно, мы говорим о разном взгляде на мораль. Ты смотришь на нее со стороны человека, пред которым с рождения все двери открыты, а я, всего лишь со стороны самого обычного человека. Мораль для всех нормальных людей одна, и заключается она в одном простом правиле: нельзя вредить другим, ни прямо и ни косвенно, как в твоем случае. Элизабет, устало вздохнув, ответила: согласна. Пожалуй, в идеале так все и должно работать. Мир, где никто никому не вредит. Однако, увы, наш мир устроен не так. Можно, разумеется, стремиться к лучшему, но при этом ты будешь обрекать на страдания и загонять в рамки себя самого и своих близких. Другими словами, либо ты причиняешь кому-то вред, либо тебе. Иначе, к сожалению, наш мир не работает. И если уж на то пошло, то, на мой взгляд, я выбрала далеко не самый аморальный способ достижения своих целей. Ты убиваешь людей. Убивала, поправила она ее, и к тому же, лишь косвенно. Впрочем, даже не в этом дело. Вместо этого задам тебе простой риторический вопрос. Знаешь, что бы все мои, якобы, жертвы делали, если бы я не занималась этим? Убивали бы себя точно так же. Причем, зачастую, употребляя в разы менее качественный товар и отдавая за него куда больше денег. Так что, на мой взгляд, нет никакого смысла пытаться спасти самоубийц. Если человек отринул по каким-то причинам жизнь, то пытаться спасти его – крайне глупое и бессмысленное занятие, что обрекает лишь обоих на долгие страдания. Это неправда. Да, наверняка есть ряд людей, которым не выйдет помощь, сколько бы ты ни прикладывал усилий, но как же, например, те люди, которые подсели на это из-за того, что впервые случайно попробовали твой товар. Я не верю, что можно случайно попробовать наркотики. Большинство людей, что бы ни говорили, все равно идут на это, как минимум, подсознательно все осознавая. Раз есть большинство, значит, есть и меньшинство. Что ты на это скажешь? То, что в таком случае они бы случайно попробовали другой наркотик. Шанс же, что именно я разрушу подобным образом чью-то жизнь, крайне маленький. Но он есть, естественно. Я этого и не отрицаю. И как раз на подобные небольшие жертвы я и готова пойти, чтобы добиться желаемого. Вот это и ненормально. Говоришь, я так говорю, лишь потому что мне повезло родиться так, что передо мной все двери открыты. Да, может, это и так, но я уверена, что была бы на твоем месте, я бы никогда в жизни на подобное не пошла. Легко говорить такие громкие слова, а вот подтвердить их на практике, увы, у тебя никак не выйдет. А здесь и подтверждать ничего не нужно. Ты ведь утверждаешь, что будучи обычным человеком, кем-то придется жертвовать, чтобы чего-то достичь. Вот только далеко не все люди, знаешь ли, стремятся чего-то достичь. Кому-то и просто жить нравится, как мне, например. Значит, ты предлагаешь мне отринуть все мои желания, лишь потому что я родилась не столь удачно? Нет, можно вполне себе стремиться к ним и далее, но не вредя при этом другим. А вообще, я не понимаю, зачем тебе это все, что ты хочешь найти там, на вершине. Я родилась и живу на ней, и могу уверенно заявить, что на ней толком нет ничего хорошего. Мне, конечно, повезло с семьей, но большинству из знакомых и близко не так повезло. Многие из них даже не знают, каково это, когда тебя по-настоящему любят и ценят просто за то, что ты – это ты. Из-за этого они даже сами не уверены, что заслуживают жизни. Это все, несомненно, достаточно печально, но в одном ты ошиблась. Я не стремлюсь к вершине, я стремлюсь сбежать с низов. Тебе, конечно, этого не понять, но поверь, лучше жить в особняке с семьей, в которой от тебя требуется лишь приносить свой вклад и не доставлять проблем, чем ютиться всей семьей в однокомнатной квартире с тараканами, где тебя не любят просто ввиду того, что ты оказался случайно зачатым ребенком. Впрочем, наверное, даже этого для тебя будет мало. Тяжело осознать подобное, когда стоит тебе всего лишь сказать родителям или ему «хочу», как они тут же побегут удовлетворять твою прихоть, какой бы она ни была. К тому же, хоть я и не собиралась это говорить, но знаешь, почему я прямо сейчас в очередной раз оправдываюсь перед тобой, вместо того, чтобы просто проигнорировать эти твои слова, как я и делаю обычно с другими людьми? потому что ты наверняка станешь одной из его избранниц, и соответственно мне нужно придерживать с тобой хорошие отношения. Причем, в отличие от меня, которой пришлось сначала одной пройти через многое, а после еще и ему долгое время помогать, постепенно добиваясь, чтобы наконец занять это место, тебе было достаточно просто удачно родиться, и все, вот такая вот колоссальная разница между нами. Помнится, когда-то я обвинил Алису, что она не ценит и даже не осознает всего того везения, что имеет, однако со временем она доказала мне на деле, что я явно поспешила в тот момент с выводами. В твоем же случае, как мне кажется, ничего подобного не привидится, ты как была для всех простой обузой, чьи прихоти исполняются по первому слову, так ей и останешься. Да откуда тебе это знать, а зачем я, например, по-твоему, вообще пошла в эту чертову до ужаса сложную школу, если хотела просто отдыхать и наслаждаться жизнью затем, чтобы, черт побери, попытаться найти его родителей. Все мне говорили, что это бесполезно и я только зря трачу время с силами, раз за это время это не удалось никому другому, но и оставаться просто в стороне я не могла, видя, как он каждый раз печальным взглядом смотрел на нашу семью. Поэтому, несмотря на то, что я могу жить, наслаждаясь жизнью и ничего не делая, я все равно тренируюсь каждый день и выкладываюсь на максимум каждый раз, когда выхожу за барьер. Так что не смей мне говорить, что я чего-то там не делаю. Да, я действительно не такой трудоголик, как ты, и мне многого не надо от жизни, но ради близких мне людей я буду выкладываться на все 100%. И в том числе я еще именно поэтому сейчас так бешусь из-за его решения. Потому что Алиса для меня уже как часть семьи, а он вот так вот взял и напрочь забил на ее чувства, словно они вовсе ничего не значат. Да, Алис, повернув голову к ней, не договорила она, сразу растеряв весь свой запал. Элизабет повернула голову вслед за ней, и в доме наступила почти полная тишина, лишь тихое шмыганье носом его разбавляло. Алиса, неуверенно спросила Карен, видя, как Алиса едва сдерживается, чтобы не заплакать. А, вышла она из своих мыслей, посмотрев на нее и вытирая выступающие слезы. Простите, я задумалась о своем, так что ничего не услышала. С тобой все в порядке? Да, конечно. И после этих слов, не прошла и секунда, как она не выдержала. Просто, из ее глаз вовсю потекли слезы, просто мне так хотелось. Зашмыгала она носом еще сильнее, быть там сегодня вместе с ним. Я столько об этом думала, столько представляла этот момент, столько старалась в последнее время, а в итоге так и не сумев договорить, она громко заревела, не успевая кулачками убирать появляющиеся слезы. Карен тут же пересела к ней, нежно обняв и положив ее голову к себе на плечо. Она тут же обняла ее в ответ, продолжая плакать, шмыгать носом и тихо, едва разборчиво бормотать: мы могли бы больше не прятаться ото всех, могли бы нормально жить вместе, могли бы даже обручиться, а в итоге все вышло вот так. Мне сейчас так до ужаса обидно. И к сожалению, что Карен, что Элизабет, которые несколько секунд назад вовсю красноречиво спорили, сейчас не могли подобрать ни единого слова. Им казалось, что в этот момент попросту нет такого слова, которое бы подошло в такой ситуации, а потому им оставалось лишь быть рядом вместе с ней, прекрасно при этом понимая охватившие ее в этот момент гнетущие от несправедливости чувства. Глава 31. Хоть мне и крайне этого хотелось, но, увы, откладывать этот момент было уже некуда. А потому, напоследок еще раз критично осмотрев себя в зеркале, подошел к Еве, и мы вместе с ней вышли из комнаты второго этажа, направившись к лестнице. Стоило же нам по ней спуститься, как наши взгляды тут же пересеклись с одной из пар гостей. В голове тут же рефлекторно всплыла вся имеющаяся информация о этих людях. Они представители слабенького, достаточно бедного и в принципе особо невзрачного рода. Стоящий чуть спереди мужчина лет 45 – это глава их рода, о котором я практически ничего не знаю, а значит, вряд ли он хоть что-то из себя представляет. Ну а стоящая за ним женщина лет 40 – это его первая жена, и это все, что я не знаю. Как ни посмотри, а эта пара – идеальный вариант для нашей небольшой тренировки. И пока они удивленно смотрели на нас, явно не понимая, почему я тут вообще присутствую, я, натянув приветливую улыбку, подошел к ним. «Добрый вечер, мистер Уорд», – поприветствовал я их. Поприветствовал бы и его сопровождающую, но в нашей империи подобное не принято. Всегда приветствуют друг друга исключительно мужчины и ведут диалоги так же, в основном именно мужчины. Женщины же выступают в роли дополнительного критерия статуса, как та же дороговизна и качество надетой одежды и аксессуаров. Говорят же они, по большей части, либо когда им задают прямой вопрос, либо когда они остаются один на один со своим сопровождающим, либо же когда общение из формального переходит в неформальное. Но последнее, если и происходит, то под достаточно редкой под самый конец вечера. И то, разумеется, в компании друзей или хороших знакомых. На мой взгляд, подобные устои являются жестокими по отношению к девушкам и несколько устаревшими, но, кажется, большинство аристократов подобное устраивает. «Добрый день, мистер Эндрю», – неуверенности поприветствовал он меня в ответ, очевидно будучи удивленным, что я его знаю. «Честно говоря, не думал, что увижу вас здесь». Хочется ответить ему аналогично, да разница в наших статусах пока что не позволяет. К тому же, основная стратегия на этот вечер – это оставаться Эндрю Эвансом до самой церемонии. Благодаря этому можно будет куда лучше понять, кто и как относится ко мне на самом деле в высшем свете. А посему ответил я ему на это. Понимаю, для меня это тоже стало неожиданностью. И вот она, игра слов, являющаяся неотъемлемой частью жизни аристократов. Очевидно, я знал, что буду на этом вечере. Однако при этом в моих словах нет ни капли лжи. А все потому, что я лишь сказал, что для меня это стало неожиданностью, но что именно я подразумевал в этот момент под это, остается неясным. По крайней мере, для него и его жены. Для той же Евы, например, понятно, о чем именно я говорил. А говорил я о вскрывшейся тайне моего происхождения, что действительно стало для меня неожиданностью и что в итоге вылилось в то, что я оказался на этом вечере. Вот и выходит, что никакой лжи, хотя он, очевидно, будет думать о другом. Вот как, это интересно, задумчиво произнес он. Помнится, ранее вы никогда не бывали на подобных мероприятиях, наверняка сейчас думает о том, что Рот Агнес пригласил меня сюда просто потому, что с недавнего времени у меня есть бизнес, а люди с бизнесом порой появляются на таких приемах, пускай и крайне редко. Это же касается и тех, чей бизнес находится в черной зоне, вроде Виолетты с ее кланом. Все-таки, как-никак, а вход на прием открыт для всех приглашенных. Поэтому на него может прийти даже самый обычный простолюдин. Впрочем, я о подобном президенте еще никогда не слышал. Именно так. Но, прошу, не переживайте, мне рассказали о большинстве тонкостей. После этих слов он перевел взгляд на Еву, стоящую чуть позади справа от меня. Впрочем, не исключаю возможности, что могу где-то ошибиться, ввиду своей неопытности. Буду надеяться в этом случае на вашу благородную помощь. Я, конечно, тут уже перегибаю, но уж больно мне интересно посмотреть на его лицо, когда прием подойдет к развязке и выяснится, что наши положения даже не равны. Да разумеется, несколько промедлив, ответил он. Если возникнут какие-то проблемы или вопросы, можете смело обращаться ко мне. Естественно, это тоже игра слов. Он сказал лишь, что я могу обращаться к нему, если что-то произойдет, но при этом не сказал, что поможет мне в этом случае. Вполне вероятно, даже наоборот воспользуется полученной от меня информацией против меня для собственной выгоды. Впрочем, может и решит помочь, учитывая, что за мной стоит Рот Агнес, который, в случае чего, по его мнению, отплатит все за меня в двукратном, а то и трехкратном размере. Благодарю, слегка почтительно поклонился я. Не знаю почему, но разыгрывать сейчас эту нелепую и бессмысленную сценку мне кажется удивительно интересным и забавным. Наверное, потому что до этого все эти аристократы смотрели на меня, как на низшее существо, а вот-вот все сильно поменяется. Не стоит, отмахнулся он. Уверен, так на моем месте ответил бы каждый. Сколько пафоса в этих ничего не значащих на самом деле словах. Но и тут он, однако, нисколько не соврал. Думаю, на его месте примерно так действительно и ответило бы большинство здесь сегодня находящихся. Буду на это надеяться. Не стоит волноваться. Понимаю ваше беспокойство, но ручаюсь, в целом, оно безосновательное. В целом, к сожалению, всякое может случиться с любым из нас. Вы и сами наверняка это понимаете. Понимаю, кивнул я. Но все равно благодарю за наставление, и хотелось бы мне и далее вести с вами столь приятную беседу, однако, к сожалению, вынужден отклониться, не хочу более заставлять ждать организаторов приема. Конечно, удачи вам. Благодарственно кивнув, я с Евой откланялся, и стоило нам отойти на достаточное расстояние, как Ева тихо, едва слышно и наверняка толком не меняя лица произнесла: «Ты молодец, для первого раза очень даже хорошо справился, спасибо, не хотелось бы это признавать, но в этот момент я чувствовал себя в своей тарелке, словно уже множество раз проходил через подобное, наверняка это совокупность множества факторов, вроде моего воспитания в аристократической семье и помощи девушек в моей подготовке, однако за этим будто бы стоит что-то еще, скажем, влияние моих настоящих корней». Почему-то, смотря вслед уходящему молодому парню, этого мужчину все никак не покидали странные чувства. Тут и неожиданная секретность основной темы приема от всех гостей, чем род Агнес ранее никогда не занимался. И встреча с этим парнем, которого вряд ли хоть кто-то из гостей ожидал тут увидеть, прекрасно зная, что ранее он никогда не проявлял интерес к подобному, пускай и мог участвовать чуть ли не в каждом подобном приеме, учитывая покровительство от рода Агнес, и то, что он пришел на прием с Евой Мэлори, вокруг которой также в последнее время много странного происходит. Ну и сам диалог с этим парнем, он слишком какой-то неправильный вышел, по его мнению. И дело, естественно, не в излишней вежливости и лести этого парня, в мире аристократии подобный подход к более сильному, это нечто в порядке нормы. Дело скорее в том, что он будто бы насмехался этим самым над ним. Но это же бред, с чего бы этому парню насмехаться над ним? Они же раньше даже никогда не общались, не то что иметь какой-то конфликт. Тем более, если этот парень действительно насмехался над ним, то он ведь должен быть выше его по статусу. Но это далеко не так, разве что, если совместить все эти странности воедино, то в голову сразу приходит одна странная теория, которую до этого момента все в аристократическом мире отрицали, тем не менее теперь ему кажется, будто дело может быть как раз в этом. Однако эта теория, откровенно говоря, она кажется ему безумной. Не может же быть такого, чтобы род Агнес действительно решил принять этого парня к себе, или все-таки может, или же дело на самом деле в чем-то другом. Раздумывая об этом, мужчина, в сопровождении своей первой супруги, направился вслед за ним на задний двор, на котором собравшиеся гости наверняка уже заметили появление этого парня и обдумывают все то же самое, что и этот мужчина. Чем больше я провожу времени на этом приеме, тем больше убеждаюсь, что для меня это словно обычная прогулка. Почему-то даже первый день в старшей школе вызывал во мне куда больший трепет, чем происходящее со мной сейчас. Ну и соответственно, ни о каких ошибках не идет и речи. Да и, в принципе, опять же на мой взгляд, это оказалось куда легче, чем изначально внушали мне девочки. Только и знай, что подходи ко всем подряд по очереди, доведи разговоры, учитывая имеющуюся у тебя информацию о человеке и его роде, все, как и в том самом тренировочном разговоре. Разве что во все последующие разы я более ни над кем не стебался, стараясь держать себя в руках. Правда, в этом плане сложнее всего, как и ожидалось, с гостями из других империй. Но тут мне помогала Ева. Пока мы к кому-то направлялись, Ева мне вкратце нашептывала всю самую важную информацию о цели. А стоило же объему ее информации исчерпаться в беседе, как мы быстро ретировались, находя какую-нибудь отмазку. Ева, кстати, на удивление, вполне комфортно себя чувствует в таких условиях. Да, любая другая из моих возможных спутниц справилась бы лучше, но по крайней мере, я ожидал от нее худшего. И это меня опять же несколько настораживает. Обычно она куда более легкомысленная, чем сейчас. Можно, конечно, списать на то, что она все-таки чистокровная аристократка, что с самого раннего детства посещает подобные мероприятия, и, наверное, это так и есть. Но тем не менее, меня это все равно напрягает. Однако куда сильнее меня напрягало кое-что другое, то, что, вполне естественно, не всегда все шло так гладко, как хотелось бы. Пускай подобных инцидентов было и всего несколько за все время, проведенное здесь, меж тем все равно крайне неприятно, когда к тебе относятся как к грязи, причем не скрывая это, даже при присутствии поблизости иных личностей. Да, как несложно догадаться, на этом вечере нашлось несколько индивидов, которые в открытую выражали презрение ко мне. Причем, как я понимаю, в основе этого отношения лежит именно что мое официальное на данный момент происхождение. И проблема тут не в том, что ко мне так кто-то относится, все же было и так понятно, что подобное произойдет. Проблема тут в том, что меня это задело. Один раз я даже чуть не сорвался, едва не выдав намеком главную тему данного приема, лишь бы посмотреть, как этот старик будет шокированно смотреть на меня, и это при моих-то ныне скрученных эмоциях. Судя по всему, дело тут в том, что я уже, сам того не желая, подсознательно начал ставить себя выше обычных людей. Поэтому ранее бы я просто пропустил эти слова мимо ушей, а сейчас меня эти дурацкие провокации удивительно сильно задели. Даже обидно это признавать, честно говоря, но было еще кое-что, что заботило меня на этой вечере больше этого, и это Алиса и Карен. Алиса, хоть и должна была по нашему плану прийти в сопровождении своих родителей, однако этого по какой-то причине не произошло, и ее родители пришли с ее сестрой и двумя братьями. Но это ладно, она сама желала прийти, дабы просто убедиться, что все будет в порядке. Но все и так в полном порядке, поэтому это совсем не обязательно. А вот с Карен все несколько труднее. Она, естественно, в любом случае обязана была присутствовать на этом приеме, так как и ее родители бы заподозрили нечто неладное, и общество, более-менее знающее о том, что мы ранее часто проводили вместе времена, так что ее присутствие было обязательным, и она явилась. Для того, чтобы создать видимость нормы, мы с ней даже пересеклись и немного поболтали, а она героически выдержала эти несколько минут, так и не показав никому, что с ней что-то не так. Вот только пускай страх она и сдерживала, но в ней была отчетливо видна другая эмоция – гнев. Она отчетливо сильно злилась на меня за что-то, но стоило мне об этом уклончиво спросить, так чтобы поняли лишь мы, как она не дала мне никакого нормального ответа, лишь завершив на этом нашу с ней беседу, после которой она сразу же пошла к очередному гостю, оставив нас с Евой в непонимании. Глава 32. Честно говоря, я ожидал большего, какого-то трепета души, совмещенного с приятным напряжением, в ожидании каждого следующего завораживающего момента. И чтобы в ходе всего этого я получал такой эксклюзивный опыт, который более никак и нигде не получить. А в итоге за все время, проведенное на этом приеме, таких моментов было от силы всего парочку. В основе же своей, я бы, пожалуй, описал весь этот вечер, как сборище власть имущих нашей империи, что зачем-то стараются казаться выше, чем другие, даже чем тем, кто в этот момент находится рядом. При этом, не считая этого момента, обсуждая и ведя себя, в принципе, как самые обычные люди. Да, наверняка подобные мероприятия все они периодически используют, чтобы добиться каких-то своих целей, или целей своего рода. Но по большей части, по-моему, все просто отдыхают в круге знакомых лиц, с которыми не всегда удается нормально увидеться и хотя бы немного пообщаться, ввиду вечно наваливающейся рутины и проблем. Тем не менее, в один момент этот скучный цикл «подойди, поприветствуй, пообщайся, откланяйся» наконец хотя бы временно закончился. Правда, лишь для большинства, у самого высокопоставленного меньшинства же началось самое интересное. А все это потому, что на вечер явился один из членов имперского рода. Учитывая повод, я и без подсказки Тана с девочками понял сам, что подобное в любом случае произойдет, все же не каждый день выяснятся, что род, считавшийся уже как 20 лет мертвым, на самом деле имеет вполне себе живого члена. Вот только я совсем не ожидал, что явится кто-то столь важный. Это, конечно, не император собственной персоной, но его первый наследник. Серьезно, неужели император счел это событие столь важным? Даже появись его второй наследный сын, это уже было бы чем-то невероятным. Ведь, насколько я знаю, на мероприятии подобного уровня должна была явиться, ну максимум, его первая наследница. А тут неожиданно явился сам наследник. Или может быть, это как-то связано с тем, что мой отец спас какого-то там родственника императора, за что и получил возможность создать собственный род. А пока мы с Евой раздумывали над этим, стоя в сторонке, к наследнику императорского рода не прекращая и на секунду по одному, чуть ли не по очереди, подходили представители самых влиятельных родов своих империй. Так бы мы и стояли, наблюдая за этим, еще какое-то время, но Итан, только что закончив приветствовать наследника императора, подал нам едва заметный знак, сам при этом направившись в особняк. Мы сразу направились за ним следом, и на этот раз мне уже не нужно было беспокоиться, что кто-то заметит эту странность и впоследствии из-за этого возникнут проблемы, потому как, даже если кто-то это заметит, то это ничего не изменит, буквально через пару минут все присутствующие и так узнают причину этого. И как ни удивительно, некоторые окружающие нас это сразу заметили, и пускай мы и не скрывались особо, но все же количество заметивших это поражает. Причем в основном это те, у кого при беседе я вызывал явный интерес чем-то. Например, это касается того мужчины, Уорда, встреченного в начале, с которым еще произошел тот тренировочный разговор. Он на протяжении всего вечера не сводил с меня глаз, хотя и пытался при этом делать вид, словно ничего подобного не делает. Тем не менее, стоило мне только с кем-то более-менее важным начать разговаривать, как он удивительным образом каждый раз либо оказывался рядом, либо хотя бы стоял так, чтобы я попадал в его поле зрения. Судя по всему, с ним я все-таки перестарался, не стоило так заигрываться в беседе с ним. Теперь же из-за пары лишних слов он наверняка себе что-то надумал, вот и следит за мной, не прекращая и на миг, боясь упустить что-то важное. А тут еще и такая важная личность явилась, так что совершенно неудивительно, что это заметил. Впрочем, пускай, ведь, как я и сказал, это уже совершенно ни на что не повлияет. С такими мыслями я, уже ранее войдя в особняк, начал подниматься на второй этаж. Поднявшись же, еще немного прошел, повернул направо и открыл одну из дверей, после чего вошел внутрь, оказавшись в большой комнате с выходом на террасу. «Ты хорошо справляешься», — похвалил меня Итан, стоя посреди комнаты. «Спасибо, но это все, как по мне, и не так уж сложно», — прошел я в его сторону. «Даже так», — удивился он, — «на это я лишь пожал плечами». «Что ж, пожалуй, учитывая, что это у тебя все это в крови, такое, наверное, вполне в норме», после этих слов он посмотрел на Еву, сказав: «Ты тоже хорошо справляешься, куда лучше, чем я ожидал изначально». «Благодарю», чуть ярче улыбнувшись, сделала она небольшой поклон. «Ладно, сейчас пару минут подождем, внизу все закончат приветствовать наследника императора и пора будет начинать. Ты готов?» «Да», кивнул я. «Уверен, это очень важный момент. Если тебе нужно еще несколько минут на подготовку, это совершенно нормально». «Нет, ничего такого не нужно. Я правда в порядке и готов. Ну, как скажешь. Но передумать, если что, еще есть время. Уверен, все снизу будут лишь рады еще чуть больше посветиться перед наследником императора». Я кивнул, после чего, немного подумав, спросил: «А ты знал, что явится сам первый наследник?» «Нет», помахал он головой. «Если бы знал, естественно, я бы обязательно сообщил тебе. Так что для меня тоже удивительно, что явился именно он. Это может быть как-то связано с тем, что мой отец спас родственника императора. Честно говоря, не знаю. Подробности того случая, как ты наверняка знаешь, вообще не предавались огласке. Даже мне, своему лучшему другу, твой отец поведал, считай, то же самое, что и остальным. А раз так, то скорее всего сам император в тот раз вмешался, объявив эту информацию строго конфиденциальной. Вот и выходит, что непонятно, связано ли это как-то с этим, или же нет. Зато прекрасно ясно кое-что другое. И что же, либо сам император, либо его первый наследник заинтересованы в происходящем. Значит, за мной будет повышено наблюдение и нужно быть аккуратнее. Интересно, что ты именно в таком ключе воспринял мои слова. Вообще я говорил о том, что сейчас у тебя появился неожиданный шанс особенно ярко проявить себя с хорошей стороны, и вполне вероятно, это быстро быть замеченным всеми, как обществом в целом, так и императорский род в отдельности. После этого вечера тебе ведь только это и нужно будет. Ну да, об этом мы уже как-то разговаривали с Элизабет и Алисой. Все же уже сегодня ночью вся империя только и будет, что обсуждать возродившийся род, что на деле никогда и мертвым не был. Иначе говоря, все меня будут обсуждать, но вот в каком ключе, зависит только от того, как я смогу проявить себя в максимально ближайшее время. В то же время, если буду медлить с этим, то ничего хорошего из этого в конечном счете не выйдет, поползут всякие дурацкие, ничем не обоснованные слухи, что постепенно будут со временем лишь набирать обороты. С этим не поспоришь. Может быть, мне тогда и совет будет, как проявить себя. Ты и так это наверняка сам понимаешь. Действительно, все же самый простой и быстрый способ невероятно очевиден. Значит, выход за барьер с классом. В ответ он кивнул. Понимаю, это не то, чем ты хотел заниматься, попав наконец за барьер, но раз вступил на этот путь, отступать назад уже нельзя. Да, я понимаю это. Думаю, в прошлом я мог бы даже попытаться сбежать от своей группы во время выхода за барьер, просто ради поисков родителей, не заботясь совершенно о своем будущем. Однако теперь, когда от моих решений зависит жизнь других людей, я так уже никак поступить не смогу. Тем не менее и от своей изначальной цели я отступать не планирую. Закончу сначала со всем этим, а потом возьмусь как-нибудь за нее. Не кисни ты так, все еще успеешь, попытался приободрить он меня. Не обязательно же все за раз пытаться сделать. Я в ответ кивнул. Появление первого наследника императора на приеме – это нечто невероятное, чем могут похвастаться единицы родов, удостоившихся подобной чести. Впрочем, род Агнес как раз был одним из таких родов. Даже сам император был несколько раз на их приемах, а потому, пускай многие присутствующие и удивились, но не слишком сильно. Вместо этого в этот момент в них разгоралось совсем иное чувство – любопытство. В честь чего же организован этот прием? Почему он организован в особняке вымершего рода Мёрфи? Почему на этом приеме присутствует простолюдин, известный в мире аристократов, как тот, кто находится под покровительством рода Агнес? Почему этот простолюдин ведет себя на этом приеме подобно самому настоящему аристократу, словно он один из них? Почему, в конце концов, на этот прием явилась столь важная персона, как первый наследник императора? И самое странное, почему, стоило императору явиться и привлечь к себе внимание, как и Танагнес и этот простолюдин ушли вместе в особняк? Сейчас эти вопросы вместе и по отдельности буквально разъедали головы находившихся здесь, заставляя их строить самые безумные теории, доходящие вплоть до того, что этот простолюдин может стать на этом приеме полноценным членом рода Агнес. Подобные мысли едва ли не сводили с ума, заставляя трепетать в ожидании, от которого время словно замедлялось, а момент истины будто бы лишь отдалялся. Но вот все началось. На террасу, находящуюся на втором этаже, вышел Итан Агнес. Как всегда, одним своим появлением он приковал всеобщее внимание к себе, пока на его лице в этот момент отражалась ужасающая серьезность, пускай и скрытая под маской обычной, приветственной улыбки. В этот же миг на всем заднем дворе воцарилась тишина. Даже наследник императора в этот момент не издавал и звука, подняв голову и смотря на него. А когда же это произошло, он заговорил, и пускай начав стандартную приветственную речь, свойственную каждому приему, он совершенно не поднимал голос, однако его отчетливо слышал каждый присутствующий. При этом никто не мог оторваться, а напряжение в воздухе лишь нарастало. Все хотели услышать причину всех странностей, увиденных ими сегодня. И вскоре, когда приветственная речь завершилась, это произошло. Он наконец перешел к сути. И поначалу никто даже не понимал, о чем он говорит, вот только вышедший, вставший рядом с ним простолюдин и следующие произнесенные им слова поставили точку во всеобщем непонимании, словно забивая последний гвоздь в крышку гроба. Это никто иной, как член рода Мёрфи, его полноправный и единственный наследник, Микаэла Мёрфи. Глава 33. Кажется, за всю свою жизнь я ни разу не видел это настолько величественным, как сегодня. Все же в обычных бытовых моментах он совершенно иной, отчасти, даже противоположный. Причем настолько, что плохо знакомый с ним человек мог бы и не поверить сразу, что это на самом деле он же. Да, на работе в нем чувствуется что-то подобное, но это все равно совершенно иной уровень. Из-за этого я словно впервые в жизни увидел в нем настоящего главу одного из могущественных родов империи. А вот в чем я точно уверен, так это в том, что за всю свою жизнь я ни разу не видел такое количество шокированных лиц за раз. Стоило Итану только начать подводить свою речь к сути, как и без того стоящее напряжение в воздухе, будто бы начало давить. И достигло оно своего апогея в тот момент, когда я подошел к Итану, встал рядом с ним, и он прямо заявил всем тут сегодня собравшимся о том, кто есть я на самом деле. Именно в этот момент их вечно невозмутимые и наигранные выражения лиц дали трещину, отчетливо на миг показывая их настоящие эмоции по поводу только что услышанного. И увидеть все это было, не скрою, достаточно приятно. Особенно мне понравились выражения лиц тех, кто выказывал ко мне неприязнь на этом вечере, а теперь же явно вовсю про себя раздумывали, что им делать, как исправлять положение и в некоторых случаях, как рассказать главам своих родов о том, что они натворили сегодня. Но самое наилучшее выражение лица было, бесспорно, у того самого мужчины, у Орда, который был пробной целью на этом вечере. В отличие от всех остальных, что в целом достаточно быстро пришли в себя после неожиданной новости, приняв ее подлинность и начав продумывать свои дальнейшие действия, он все еще какое-то время продолжал стоять, замерев подобно статуе. Очевидно, как я и ожидал, он себе уже что-то там понапридумывал, ввиду тех моих подколов над ним. И с одной стороны, мне было даже несколько стыдно за это, а с другой, мне при этом же было до ужаса забавно наблюдать за ним в таком состоянии. Из-за этого я даже чуть не начал улыбаться в столь важный момент, но естественно, подобного я не допустил. Сначала достаточно достойно перехватил вещание речи от Итана, потом столь же беспроблемно озвучил заранее вызубренную речь и завершил все, уйдя вместе с Итаном и Евой обратно в особняк, где на этот раз нам задерживаться уже было, к сожалению, нельзя, ведь самая интересная часть вечера после этого только началась. Пускай мой звездный уже и прошел, но его эффект только начал проявляться. Пока мы спустились вниз и вышли из особняка, у входа в дом собралась чуть ли не целая толпа, желания которой были вполне очевидны. Но, конечно же, все они знали свое место, как и я, собственно, свое. А потому моментально самолично подошел к наследнику императора, поклонился, после чего максимально уважительно произнес: «Приношу свои глубочайшие извинения, что сразу не поприветствовал вас на своем приеме. Естественно, я этого сделать никак не мог, и все тут находящиеся это прекрасно осознают. Но меняет ли это хоть что-то? Совершенно нет, иначе я попросту поступить в этой ситуации не мог, как и он не мог ответить в этой ситуации что-то кроме: «Все в порядке, обиду я не держу, иначе говоря, я тебя прощаю». Да, ну, хотя бы не прямо так сказал, и на этом ему спасибо. Видимо, он достаточно нормальный, и как выяснилось чуть позже на деле, именно так и оказалось. Мы провели с ним, пускай и короткую, но достаточно приятную беседу, в которой с его стороны не чувствовалось излишнего высокомерия, которое такой, как он, конечно же, вполне себе может позволить. Причем даже по отношению к людям уровня Итана, так что о таком, как я, и говорить нет смысла. Я бы даже сказал, что большинство из тех, с кем я беседовал на этом вечере, были куда более высокомерны, чем первый наследник императора. Так что это достаточно удивительно. А вот что совершенно не удивительно, так это то, как резко поменялось отношение присутствующих ко мне. И особенно ярко это проявлялось, конечно же, в беседах, что пошли по второму кругу. Например, те, кто чуть ли меня не презирали, теперь общались со мной как минимум на равных. А многие же из тех, кто и без того общался со мной на равных, после этого вовсе начали ко мне достаточно уважительно относиться, даже порой переходя на откровенную лесть. Впрочем, относящихся ко мне на равных все равно было очевидное большинство. И это совершенно не удивительно, пускай благодаря присутствию на вечере столь важной персоны, как первый наследник императора, автоматически доказывало подлинность услышанного ими сегодня. Тем не менее никто из них толком не знал, на что я годен, как аристократ, а потому приняли самую нейтральную позицию, дабы лишний раз не рисковать и в любом случае не пролететь мимо со своей неудачной ставкой. Из-за этого более и никаких эмоций я не испытывал, вновь будто перейдя в автоматический режим, когда продолжаешь подходить к кому-то и общаться, а сам при этом вовсю раздумываешь обо всем подряд, даже о самых бесполезных мелочах. Вот настолько это вновь мне показалось скучным занятием. Развлекся же я еще раз только когда очередь дошла до Уорда, что даже подходя ко мне, все никак не мог взять себя в руки, продолжая едва заметно дрожать. И если изначально я желал сразу его успокоить, рассказав окольными путями, как все было на самом деле, то в итоге я не сдержался. Да, это хреново, аморально и банально жестоко, но я лишь продолжил развивать начатое, подкармливая его самые жесткие и неправдоподобные теории. Почему-то от этого, смотря, как его корежит, мне становилось очень весело, хотя обычно ранее я никогда ничего интересного в подобном не находил. Ну и конечно, в конце концов я, конечно же, все-таки раскрыл перед ним правду. Тем не менее прямо перед уходом оставил намек, что, якобы, все может быть не так просто, отчего в итоге вновь захотелось улыбаться, наблюдая, как его эмоциональное состояние пошатнулось в очередной раз за сегодняшний вечер, и при этом у него уже даже нет шанса узнать, пошутил ли я в этот раз, как в прошлые, или же нет. «По-моему, ты перегнул палку», — нерешительно и сострадательно произнесла Ева, — «стоило нам отойти от него. Это было весело сначала, но в конце ты уже перегнул палку. Пожалуй, признал я ее правоту. Может, тогда, как выпадет шанс, стоит как-то загладить этот момент». Я немного задумался. Хорошая идея. Не знаю, что на меня нашло в этот раз, но раз уж я это совершил, то нужно будет как-то постараться загладить вину. А то шутки шутками, а нервы я ему действительно этим потрепал. И не то чтобы мне его жаль, все же я его в первый раз в жизни вижу и даже банально не знаю, какой он человек, просто неправильно это будет оставлять вот так вот, банально не по-человечески, а я все же пока не хочу прекращать им быть. Вскоре же после этого разговора прием начал подходить к своему логическому завершению, а когда наступило время его заканчивать, нам с Евой пришлось выходить на террасу дома уже вдвоем, ибо организатор и зачинщиком данного приема являюсь я, по крайней мере, с официальной стороны вопроса. Ну а когда же я завершил произносить также наизусть заученную прощальную речь, поблагодарив всех приступающих за то, что они явились сегодня сюда, мы с Евой разошлись в разные стороны дома. Я, как и подобает организатору приема, направился на выход на задний двор, где перекидывался прощальными словами со всеми присутствующими, а Ева, как и подобает моей сопровождающей, встала у основного выхода, где в свою очередь просто кланялась в спину уходящим. Помню, я еще как-то из интереса спросил у Алисы, обязательно ли соблюдать такую мелкую традицию, а она мне как в ответ излила всю предысторию этой традиции. Причем заняло это у нее ровно 48 минут. Я специально начал замерять где-то минут через 10 от начала, когда понял, к чему это идет. И на протяжении всего этого времени она смотрела на меня, как на какого-то в крайне образованного маргинала, который только и умеет что, как пиво пить, да семечки грызть, сидя во дворе на лавочке и матерясь через слово. В общем, больше я подобных вопросов не задавал, с меня хватило. К тому же я осознал, что аристократы трепетно относятся даже к такой вот явно устаревшей традиции, и как-то схаливить никак не выйдет. По крайней мере, при этом сохранив репутацию. Когда же вся эта процедура, кажущаяся бесконечной, закончилась и мы с Евой остались одни на территории особняка, прием официально был завершен. «Устал?» – спросила Ева, подойдя ко мне, пока я развалился в кресле с закрытыми глазами. «Не столько физически, сколько морально», – проговорил я, открыв глаза и взглянув на нее. «Кофе?» – улыбаясь, спросила она, протягивая мне небольшой поднос, на котором стоит кружка с небольшим, идущим из нее паром и небольшая тарелочка, наполненная несколькими видами сладостей. «Спасибо», — взял я кружку. Она в ответ лишь чуть ярче улыбнулась, поставив поднос на столик, стоящий слева от кресла. «Это нормально», — увидев мою приподнятую бровь, приложив пальчики к щеке и слегка задумавшись, объяснила. «Ну, что ты морально устал? Все же подобные вечера изматывают и тех, кто с рождения на них ходит. Нужно ведь постоянно придерживаться правил этикета, всех традиций и много напрягать голову, чтобы случайно не попасть в какую-нибудь передрягу. А ты для первого раза, так вообще огромный молодец. Не думаю, что хоть кто-то есть на этом свете, кто справился бы с таким так хорошо, как ты. Спасибо, конечно, я усмехнулся. Но, честно говоря, было не то чтобы сложно. Мне даже казалось, что я могу так продолжать при нужде хоть весь день, а сейчас, стоило всем уйти и меня буквально поплавило, как сыр какой-то в микроволновке. Хм, ну, мне кажется, так у всех. Разве нет, ты же всегда сконцентрирован во время приема и нисколько не расслабляешься ни на секунду. То есть, ты подсознательно ставишь себе такой вот блок, и благодаря этому блоку и выходишь в конечном счете за свои пределы. А стоит только всему закончиться, как ты подсознательно это тут же осознаешь и расслабляешься, получая за раз всю ту нагрузку, что копилось все это время. Вот как, по тебе что-то не скажешь, что ты устала. Ну, ха-ха, неловко засмеялась она, отведя взгляд и мило почесывая щечку. Это просто неправильно как-то, расслабляться при тебе. Прием же закончился. Так дело не совсем в этом, мы же просто даже не встречаемся, так что как я могу показывать себя уставшей тебе, не понимаю. Какой в этом смысл? Чтобы выглядеть лучше в моих глазах, не то чтобы, но можно и так сказать, наверное. Это бред какой-то. Ты хорошо постаралась сегодня, так что выдохни и расслабься уже. Ну раз ты сам так говоришь, тогда прошу прощения, и проговорив это, она повернувшись, уселась ко мне на колени, после чего, повернувшись, нежно обхватила и уткнулась головой мне в шею. Спасибо. За что? За то, что в итоге выбрал меня, как свою сопровождающую на этот прием. Знаю, что это не из-за любви или чувств каких-то, а просто потому что из-за моих действий ты не мог поступить иначе. Но в следующий раз я хочу, чтобы ты выбрал меня не из-за жалости, а из-за другого, куда более глубокого, приятного и взаимного чувства. И я постараюсь этого добиться, потому что очень и очень сильно люблю тебя, больше всех на свете». Глава 34. В принципе, это было и без того крайне очевидно, однако стоило только раскрыться одной из моих тайн, как аристократический мир сразу взглянул на меня с совершенно новой стороны. Говоря же прямо, не успели мы с Евой, будучи уставшими, доехать на такси домой, как мне на телефон пришло вполне ожидаемое сообщение от Итана. В нем он предупредил кое о чем, и не прошло после этого и пары секунд, как мне следом пришло еще одно сообщение, являющееся тем самым кое-чем. «Доброго времени суток. Я, глава рода Мэллори, понимаю, что изъявляю излишнюю нетерпимость, но ввиду произошедших сегодня событий, думаю, нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки и обсудить некоторые животрепещущие для наших родов вопросы. Заранее благодарю за вхождение в положение моего рода и оказание содействия. Да, как я и сказал, подобный исход событий был вполне ожидаем, учитывая, что моей спутницей на этом приеме была Ева. И совсем не важно, что у нее сейчас проблемы со своим родом, ибо о них знают лишь они и те, кому они рассказали. Аристократическое же общество об этом, естественно, в целом ничего не знает, а потому для них подобное выглядело совершенно иначе, словно наши две стороны заранее обо всем договорились, как это, собственно, обычно и происходит. Из-за этого, дабы узнать и закрепить мои намерения на Еву, их роду попросту необходимо встретиться со мной. В противном же случае они рискуют быть родом, чьей дочерью, самым лучшим ресурсом их рода ныне, попользовались и выкинули, как какой-то мусор. Подобную репутационную потерю их и без того слабый род точно не выдержит. Может, конечно, продержится после этого некоторое время, но когда их роду придет конец при подобном развитии событий, лишь вопрос времени. Поэтому им нужно что угодно сделать, лишь бы этого не произошло. Все это мы, естественно, уже предвидели и несколько раз обсуждали. Как, например, и то, что глава их рода при переговорах и заключении устного договора будет максимально мне льстить, при этом втихую стараясь сделать заключенный между нами в разы более выгодным для себя и своего рода, рассчитывая, что я этого даже не замечу в силу своей неопытности. Но думать об этом всем мне в тот момент совершенно не хотелось, поэтому, ответив заранее подготовленной фразой, я завершил на этом наш сегодня с ним диалог. После этого, убрав телефон в карман, уселся поудобнее, смотря в окно и стараясь не замечать, как пристально и шокированно на нас пялится в зеркало заднего вида водитель такси, до которого уже явно дошла новость. Тем не менее забить на это полностью у меня, конечно же, не вышло. И я, припомнив относительно недавние слова Алисы, начал примерно прикидывать, какое количество свободных денег у нас сейчас есть и какую машину я смогу на них купить, потому как теперь подобное будет нормой, и терпеть подобное мне совершенно не нравится. Благо, хотя бы дома ничего такого и близко не было. Элизабет, как только мы вошли, сразу задала ряд основных вопросов, я на них, разумеется, быстро и подробно ответил, но даже так Элизабет заметила наше уставшее состояние, после чего решила отложить остальную часть расспроса на утро, хотя по ней было видно, что вопросов у нее еще целая уйма и ждать ей совсем не хотелось. Закончив с этим, мы наконец улеглись спать. И так как физически я не был уставшим, то большую часть времени просто лежал, перебирая произошедшее и примерно накидывая, где бы я мог сделать что-то получше, и все в таком духе. На сам же сон ушло всего лишь порядка 5 часов. Этого мне сполна хватило, чтобы проснуться, будучи вновь бодрым и полным сил. Даже немного энтузиазма присутствовало, заставляя мысленно представлять, как пойду сегодня покорять новые горизонты. Вот только он полностью пропал, пока Элизабет на протяжении всего утра заставляла ей нас поочередно пересказывать чуть ли не весь проведенный прием в самых мельчайших подробностях, вплоть до того, кто, когда и как зевнул. Зачем есть столь подробная информация, я не знаю. Понятное дело, что она волнуется, так как от наших вчерашних действий буквально зависит ее собственная жизнь, но это, по-моему, все же перебор, даже для нее. Избавились же мы от ее назойливых вопросов, лишь когда отправились в школу. Причем на этот раз мы именно что вместе направились в школу, а не как раньше было, что нам приходилось идти раздельно, выходя из дома с достаточно большим промежутком времени, дабы этого никто не заметил. Теперь же нам на это было совершенно все равно. Да, после такого мы уже точно будет выглядеть как полноценная пара, что даже живет вместе, Однако будто бы это что-то меняет. Я ведь в любом случае не смогу теперь вот так взять и избавиться от Евы в любой момент. Как там уж говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Так же и тут, еще когда я принял финальное решение оставить Еву у нас, я считай знал, что так в конечном счете все скорее всего и закончится. Естественно, оставался небольшой шанс, что все будет иначе, но раз она меня все это время продолжала любить и любит до сих пор, даже несмотря на то, что кроме нее у меня есть и другие девушки, в общем, даже сейчас, утратив часть эмоциональности, я буду чувствовать себя законченным мудаком, если брошу ее в такой ситуации. Разве что должно произойти что-то крайне неординарное, в корне меняющее положение дел, дабы ситуация изменилась. Например, вроде того предположения Элизабет насчет Евы. Но какой шанс на нечто подобное? Очевидно, он до ужаса мал, раз за все это время ничего подобного так и не произошло. Чувствую себя сейчас прямо звездой какой-то. Прямо светилась от радости Ева, идя рядом со мной, едва ли не припрыгивая от радости. Думаю, ты сейчас куда популярнее любой звезды, недовольно проворчал я, окинув взглядом всех прохожих, почти все из которых, только завидев нас, тут же начинали шушукаться между собой, тыкать в нас пальцами, кивать в нашу сторону и даже снимать нас на телефоны. Наверное, продолжала она радоваться, лишь привлекая своей лучезарностью к нам еще больше внимания. Это так чудесно, никогда еще за всю жизнь подобного не испытывала. Я словно готова воспарить прямо сейчас. Ага, только смотри, не улетай особо далеко, а то новый инфоповод всем создашь. Пффф, ну вот что ты начал, вместо того, чтобы ехидничать, лучше бы наслаждался моментом. Такое, может быть, раз за жизнь всего будет. Так что улыбнусь давай немного. И с этими словами она, не прекращая озорно улыбаться, подошла ко мне и с помощью указательных пальцев натянула мне улыбку. И конечно же, стоило ей это сделать, как прохожие тут же оживились, начав с новым энтузиазмом фоткать и снимать нас на видео с разных ракурсов и расстояния. Наглость некоторых из них меня в этот момент чересчур достала, и одного отпущенного в их сторону враждебного взгляда хватило, дабы они поумерили свой пыл, а некоторые из них и вовсе, слегка криво извинительно поклонившись, быстро убрали телефоны в карманы и, развернувшись, направились прочь. «Ну вот», — расстроенно произнесла Ева, отпустив мои губы, «теперь тебя все подряд будут считать хмурым, неприветливым и нелюдимым, и меня это вполне устроит. Но ты ведь совсем не такой», — запротестовала она, мило надув щечки. «Я готов пойти на подобное, лишь бы подобного в моей жизни стало чуть меньше». Ей на это было ответить уже нечего, и далее мы какое-то время продолжали идти молча, но совсем недолго. Ева та еще любительница поболтать, а тут у нее еще и настроение отличное, поэтому дойти до школы в тишине и спокойствии мне было не суждено, а в школе же это все только ухудшилось. Еще не дойдя до входа на ее территорию, к нам начали подходить учащиеся, пытаясь нелепыми способами завести диалоги, дабы наладить контакт или же убедиться, что я не точу на них зуб. Все же за этот год обучения в школе многое произошло, и пускай на фоне основных событий в моей жизни это и мелочь, но это вполне может стать поводом, чтобы мстить в мире аристократии. Пускай и лишь мелко, однако этого никто из них не хочет, боясь доставить себе и своему роду существенных проблем. И дальше это все лишь ухудшилось. Нам настолько не давали пройти и вежливо сливаться с разговоров, что даже банально дойти до класса мы смогли лишь к самому звонку, едва не опоздав на начало классного часа. И разумеется, на этом все тоже и близко не закончилось. В самом классе на нас тоже продолжал без конца пялиться, тихо перешептываясь и переписываясь меж собой так, чтобы это не заметила наша классная руководительница. Раньше я уже несколько раз попадал в похожие ситуации, когда на меня все без конца пялились и обсуждали. Тогда я каждый раз думал, что это перебор и такого мне точно не нужно. Но на деле, я и близко не знал, что такое настоящий перебор. И сейчас, познав его на себе, могу уверенно сказать одно. Это пиздец. Может, таким ярким людям, вроде Евы, это и нравится, но вот меня, чуть ли не убивает. И самое хреновое в этом, пожалуй, то, что хрен знает, когда это все хотя бы понемногу начнет закончиться, ибо в этот раз инфоповод вышел слишком громким даже для вечно влезающего в проблемы меня. Когда же классный час наконец закончился, мы, как и остальные допущенные к выходу за барьер классы, встали, вышли из корпуса и прошли к школьной стоянке, где нас уже ожидали большие, двухэтажные школьные автобусы. И пока внимание всех было приковано к нам с Алисой, я высматривал в этих группках двух других особ, Карен и Алису. Карен, стоя рядом с Таней и Стеллой, как я и думал, даже не смотрела в мою сторону, явно боясь проявить свою проблему остальным. А Алиса же тоже не смотрела в мою сторону, разговаривая в этот момент со своими подругами. И причина этого была вполне очевидна. Хоть я и спрашивал уже до этого у нее сотни раз, хоть я и спрашивал у нее сегодня в ночной переписке про это, но каждый раз она отвечала мне лишь то, что она все понимает, все нормально и они нисколько не обижаются на меня. Но правда ли это? Очевидно, что нет. Я ее обидел, притом очень сильно. И виноват в этом лишь я один, отчего мне до ужаса невероятно тошно на душе. Настолько, что я даже не помню, чтобы мне когда-то за всю жизнь было столь тошно. Нужно исправлять это. И не потому, что я не хочу испытывать более это отвратное ощущение. Мне, конечно, этого совершенно не хочется, но я это вполне заслужил. А потому, что этого всего не заслужила Алиса. Поэтому, чего бы мне это ни стоило, мне нужно исправить это. Пускай пока что я даже примерно не знаю, как это сделать. Вскоре же после того, как мы зашли и сели на свои места, автобусы двинулись, повезя нас к аэропорту. А доехав до него, мы уже вскоре пересели на самолет, направляющийся в сторону одного из выходов за барьер. Сегодня такой волнительный день. Продолжала радоваться Ева, сидящая слева от меня у иллюминатора, в который она сейчас и смотрит. «Ага», — флегматично ответил я, раздумывая о своем. «Эй, ну давай же, взбодрись хоть немножко». «Согласен с ней», — проговорил сидящий справа от меня Тася, что улыбался так же, как и обычно. «Мне казалось, как минимум, ты совсем недавно сам был крайне заинтересован в выходе за барьер». Вздохнув, я улыбнувшись, ответил: «Пожалуй, все же выход за барьер — это словно новый этап моей жизни. От его реализации многое зависит. К тому же, помимо всего остального, это также отличный шанс поквитаться с тобой за то, что ты тогда сделал с Карен. Издеваться над дорогими для нее друзьями, заставлять ее нервничать и плакать. Именно с тебя у Карен началась черная полоса в жизни, так что, вполне вероятно, на тебе она и закончится. Нужно лишь, чтобы ты совершенно случайно хорошенько пострадал во время выхода за барьер именно в тот момент, когда никого рядом не будет. Поэтому мне действительно нужно взбодриться, впереди предстоит еще сделать еще очень и очень многое».